Псалом 17. Начальнику хора. Сложено Давидом, рабом Господним. С этой песней он обратился к Господу после того, как Господь спас его от всех врагов и от Саула. Сказал Давид: «Я люблю тебя, Господь, ты сила моя. Господь моя скала, опора и оплот. Мой Бог — утес, где я защиты ищу, мой щит — гора спасения, твердыня. Господа я воспою, призову его и спасусь от врагов. Узы смерти оплели меня, реки гибели меня страшат, цепи Шеола меня связали, и капканы смерти предо мной. В беде Господа призываю, вопию к Богу моему. В своем храме он меня услышал, мой вопль дошел до его слуха. Задрожала, затряслась земля, поколебались основания гор, от ярости его затрепетали. От ноздрей его поднимается дым, из уст его огонь пожирающий, вокруг него горящие угли сыплются. Небеса склонил он и сошел, мрак под ногами его. Полетел, воссев на Херувима, мчался на крыльях ветра. Тьму он сделал своим покровом, шатер вкруг него, грозовые тучи. От сияния, что перед ним бежали тучи, а вокруг — град и огонь. Громом в небе прогремел Господь, голос Вышнего разнесся, а вокруг — град и огонь. Стрелы пустил и рассеял врагов, молниями обратил их в бегство. И открылись глубины морей, и опоры мира обнажились. От грозного голоса Твоего, Господь, от дыхания гнева Твоего. Господь руку с высоты простер, из пучины вытащил меня. Спас меня от лютого врага, от врага, что был меня сильней. В день беды напали на меня, но моей опорой был Господь. На простор Он выведет меня, по любви ко мне спасет. За праведность Господь меня наградит, за то, что руки мои чисты воздаст, ведь я следовал Его путям и не предал Бога моего. Все Его законы предо мной, я не отвергал Его велений. Не порочен перед Ним я и не совершал греха. За праведность он меня наградит, видит он, что руки мои чисты. Ты верен тем, кто верен тебе, кто добр, к тому добр и ты. Ты искренен с тем, кто искренен сам, с коварным и ты коварен. Ты спасешь народ бедняков, гордеца с надменным взглядом унизишь. Ты светильник мой зажигаешь. Господь, мой Бог, тьму рассеет. С тобой я иду против войска, с моим Богом стену одолею. Божий путь прям, слова Господни чисты, Он щит для всех, кто на Него уповает. Разве есть иной Бог, кроме Господа? И есть ли твердыня иная, кроме Бога нашего? Бог меня силой вооружил, путь мой сделал прямым, дал ногам силу ног оленьих, дал твердо стоять на земле. Мои руки научил воевать, и руками я сгибаю медный лук. Щит спасения ты мне вручил, помогла мне рука твоя, ты услышал и возвеличил меня. Ты сделал мой шаг широким, и нога моя не оступится. Я настигну врагов, не вернусь, пока не истреблю их. Разобью их, больше им не встать, под ноги мне упадут. Ты придал мне сил для битвы, врагов предо мной поверг, ты в бегство их обратил, я уничтожил ненавидевших меня. На помощь звали, никто их не спас, звали Господа, не ответил он. Я развеял их по ветру, как пыль, растоптал, как уличную грязь. Ты уберег меня от мятежей, во главе народов поставил. Племена, что прежде были мне неведомы, служат мне, исполняют мой приказ. Чужеземцы заискивают передо мной, бледнеют, в убежищах своих трясутся. Жив Господь, Он моя скала, благословен и вознесен Бог, спасающий меня. Бог, вступившийся за меня, подчиняющий мне народы. Ты меня спас от врагов, над противниками возвысил, от злодеев избавил. Между народами буду прославлять, воспевать имя Твое, Господь. Ты даруешь великие победы царю. Ты верен избраннику своему Давиду и потомкам его навек.